Глава 55. Анюта. Я сегодня надела старые потертые джинсы, потому что они классно на мне сидят, и футболка с каким-то анимешным персонажем, и с модными дырками. Если честно, футболка даже не моя, а Алисина. Просто попалась под руку, когда разбирала коробки. И понравилась. Кеды у нее, кстати, тоже очень удобные, а размер у нас один. Уже не первый раз ловлю себя на том, что начала присматриваться к дочкиному гардеробу. С чего бы это? Может, меня тогда задела фраза Коли «Старовато ты для меня». Я хочу доказать обратное? Или дело в том, что я перешла в мандарин? Девчонки там, естественно, очень стильные. Или что-то изменилось во мне самой? Мне уже не хочется надевать скромные юбки ниже колен и кутаться в длинные кардиганы. Не хочется чувствовать себя теткой, а хочется чего-то легкого, простого, но в то же время дерзкого. И обязательно модного. Но сейчас в простецких джинсах и дешевых дочкиных кедах я чувствую себя такой лохушкой. Бывшая жена Ярослава выглядит как модель. Идеально от корней волос, как будто только что уложенных в салоне, до кончиков остроносых туфель на шпильках. А лицо как глянцевая картинка. Безупречная, сияющая кожа, густые черные ресницы, матовые красные губы, которые сейчас очень некрасиво кривятся. Потому что Дениска резко отпрыгивает от нее с воплем. «Я не поеду домой!» «Собирайся! Я сегодня у папы ночую!» «Ты едешь со мной!» «Нет, не поеду! Папа, я хочу с тобой и с Анютой!» А вот это он зря сказал. Теперь губы Ульяны кривятся еще сильнее. И она бросает на меня такой убийственный взгляд, что я почти превращаюсь в кучку пепла. Физически чувствую волну горячего острого гнева, исходящую от нее. Видно, что ей захлестнули эмоции. Ревность, злость, еще что-то. Она пытается с ними справиться, нацепив на лицо высокомерно-презрительное выражение королевы, но у нее плохо получается. При этом смотрит она теперь не на меня, а на Яра, которую произносит очень жестким тоном. «Денис, мама все перепутала. Ты сегодня остаешься у меня, потому что у нас совместная опека, а сегодня суббота». Это он явно говорит ей, очень убедительно, кстати. «Да!» — радостно вопит Дениска. «Я остаюсь у тебя!» И снова дергает Ульяну за руку. «Мам, мам, смотри, это Анюта! Папа сказал, что она классная девчонка. Мы с ней друзья. Она мне подарила скричера, а я ей одуванчики». Боже, только не это. Денис снова накаляет ситуацию. Он, конечно, не понимает, но... Я растерянно смотрю на Яра. Я просто не знаю, как мне себя вести. Я очень плохо переношу конфликты. Я всегда готова уступить, пойти на компромисс, да просто сбежать, лишь бы не находиться в эпицентре ссоры. Да, я трусиха. Я бы, может, сбежала, но Яр крепко держит меня за руку. Когда появился его бывший, он нехотя разорвал наше объятие, но мою руку так и не отпустил. И это, наверное, бесит ее больше всего. «Денис, смотри, там Катя вышла», произносит Ярослав, кивая в сторону площадки, где появилась маленькая девочка в сопровождении бабушки. И Дениску как ветром сдувает. «Ульяна, возьми себя в руки!» рявкает Яр на свою бывшую. «Прекрати истерику!» После ухода сына он стал еще более жестким, а в его голосе такой лед, даже у меня кровь в жилах стынет. И на Ульяну, похоже, это тоже действует. Она молчит, но в этом молчании столько эмоций. «Ты чего приехала?» — спрашивает Яр чуть мягче. «Сироп от каши Дениске привезла». «Он не кашляет, так что можешь увозить обратно и сироп, и себя». «Не груби мне». «Извини, если нагрубил». Яр невозмутим. «А ты попытайся соблюдать договоренности. Тебе же не нужны неприятности, верно?» «Денис!» — испуганно вскрикивает Ульяна. Мы с Яром резко поворачиваемся и видим, что Дениска лезет на фонарь. Он уже в метрах в двух от земли и продолжает упорно карабкаться вверх. Яр выпускает мою руку и бросается к нему. А я остаюсь наедине с его бывшей женой. Чёрт. «Что, нравится мой муж?» Раздается ее голос, сочащийся ядом. «Ярослав не женат, парирую я». «У нас ребенок. «Денис прекрасно мальчишка». «А что я еще могу сказать? Это чистая правда. Как раз сейчас этого прекрасного ребенка снимают с фонаря». «Ты вообще представляешь, что такое дети?» «Я?» «Да у меня их двое». Но, похоже, ей это не приходит в голову. «Что, зацепилась за успешного мужика? Мечтаешь сесть ему на шею?» «Я была рядом, когда у него ничего не было». «Насколько я знаю, это вы ушли к другому». «Не твое дело! Думаешь, с Яром легко?» Я лишь пожимаю плечами, он уже идет обратно. Дениска в песочнице играет с Катей. «Ты еще здесь?» Яр смотрит на Ульяну. «Я буду здесь столько, сколько захочу». «Ладно, наслаждайся, мы домой». Моя ладонь снова в руке Ярослава, и он тянет меня на детскую площадку. А я подозреваю, что сейчас будет совсем непросто увести Дениску. «Я не позволю своему сыну общаться с твоими ж... девками!» Снова раздается голос, сочащийся ядом. «Ульяна!» — рявкает Яр. «А выпей успокоительного, уймись, и держи свой язык в узде. Я знаю, у тебя сейчас сложный период, но в целом ты же адекватная женщина. Надеюсь, такой останешься». Боже, какой он убедительный. Мне кажется, его авторитетному тону невозможно не поддаться. Мы идем в сторону детской площадки, спиной я чувствую убийственный взгляд Ульяны, а Яр вдруг оборачивается и произносит. «А, кажется, я вас не представил. Моя оплошность. Знакомься, это Анюта. Моя будущая жена».